Глава 47. Алена. «Ты видела, какими глазами она на меня смотрела, а?» Выливаю свою радость на котенка. Совсем позабыла, что мы с ней практически не общаемся. И правильнее будет сказать, выливаю свое злорадство, потому что мне приятно было смотреть, как лицо Назаровой корежит и морщит, словно печеное яблоко. Господи, прости меня за эти чувства, они не отличаются правильностью. «Видела». Катя улыбается через силу. Мы улыбаемся, будто подружки. Странно, но я бы по-настоящему хотела подружиться с котенком. Котенок. Я стала говорить, как Ваня, ставя ударение на совсем другой слог. И, кажется, Катю это перестало беспокоить. Тебе можно оставаться в команде и не уходить после того, как... Катя запинается, но я понимаю, о чем она говорит. Да, мне на самом деле понравилось. Играть на сцене понравилось. Вся эта суматоха за кулисами и постоянные подколы и шуточки. Я словно влилась в общий поток и ловила от этого непередаваемый кайф. Спасибо. Катя опускает взгляд и медленно начинает снимать с себя реквизит. Повисшая тишина вокруг нас сплетается обручем. А тебе? Тебе как? Мне? Не знаю. Наверное, это все-таки не мое. Не слишком люблю такое количество людей вокруг себя. Киваю, давая знать, что поняла. Жаль, мне бы хотелось остаться в команде вместе с Катей. Девчонки, вы молодцы! Восторженно подбегает к нам капитан команды. «Так здорово принимать похвалу. Если бы я знала, что мне так понравится играть в КВН, подала бы заявку еще раньше. Следующая игра через месяц. Репетиция дважды в неделю. Перед соревнованиями каждый день. Готовы?» «Да», — выкрикиваю, не задумываясь. Катя мнет плечами, и я вдруг окончательно осознаю, что мне хочется попросить ее остаться. Или позвать ее со мной в кафе. Или в кино. Подружить ее с Сашкой. Котенок классная, правда. Аленка чудесно справится, а мне это не совсем подходит. Заканчивает Катя и, коротко послав нам грустную улыбку, уходит. Переглянувшись напоследок с капитаном команды, догоняю Катьку. Ну нет, так просто она от меня не отделается. «Катя, подожди!» — кричу вслед. Надо найти Матвея. Узнать, удалось ли все снять и подходит ли материал для ролика. Раздраженно говорит, на что я лишь киваю, и мы вместе идем на выход. Настроение скатывается вниз, как шарик по горе. Бегу за котенком, а у нее такой быстрый шаг, что дыхание некогда перевести. Торопится. Рядом с нашим гениальным айтишником стоит Ваня, и они о чем-то весело болтают и смеются. Шаг Кати в ту же секунду замедляется. Могу поспорить, я слышала рваный вдох. Радов машет зазывно рукой, чтобы подошли. Или подошла. А Катька тормозит. От нее пышет волнами ярости и обиды. Я успела уже позабыть, как она угрожала мне в туалете и какая она вообще воинственная. Аккуратно кашусь на нее, пытаясь найти признаки агрессии ко мне, но ее взгляд устремлен лишь на одного человека — Ваню. И как-то не завидую ему сейчас. «Привет!» — Ваня широко улыбается, так, как умеет делать только он. Радов будто и не замечает, что рядом с нами бомба замедленного действия. А детонатор находится прямо у Вани в руке. «Видел тебя на сцене. Ты классно смотрелась. В этом парике еще». «Спасибо». Поворачиваюсь к Кате, пытаясь прочитать ее реакцию. «И ты тоже, котенок». А когда их взгляды встречаются, мое сердце больно кольнуло. С трудом сдерживаю слезы. И не потому, что во мне проснулась дикая ревность, скорее наоборот. Вспоминаю, как смотрела на Костю, а он на меня. Какие-то щекочущие чувства разбредались по телу в тот момент, и я чувствовала себя самой счастливой на земле. Интересно, а Исаев был на игре? Видел меня? Хоть краешком глаза? Мне бы этого хотелось, как бы я ни боялась себе в этом признаться. Я вообще очень и очень скучаю по нему и не знаю, как бороться с этим чувством. Изнутри разъедает эта гнетущая тоска. «Матвей, ролик!» Переключаю свое внимание. «Все будет готово в лучшем виде. Вечером скину, вы посмотрите, и можно выгружать». Парень подмигивает. «Мне». И уходит, насвистывая какую-то современную мелодию. «Что готово? Что ты опять задумала, Алена?» Ваня строго спрашивает. Как старший брат. «Ничего». Непростительно быстро отвечая, уводя глаза куда угодно, лишь бы он ничего не заметил. Матвей смонтирует ролик, нарезку из сегодняшнего выступления, где в главной роли будет Карина, то есть Аленка. Пусть Назарова посмотрит на себя со стороны. Внизу еще приписки разные будут. Ровно говорит котенок и скрещивает руки. Вздыхаю и поджимаю губы. Сердце почему-то выбивается из груди. Я боюсь, что Радов начнет ругать нас или отчитывать. Вот вечно ты куда-то лезешь, Ольшанская. С детства твою задницу из кустов вытаскивать приходится. За своей задницей лучше смотри, Радов. Вы милые, безэмоционально говорит Катя. Ей плохо. Я бы сказала, хреново. Настроение упало в ноль. Даже не скрашивает тот факт, что вечером Назарова захлебнется своей желчью. Смято прощаюсь с Катей на крыльце института. Вижу, как она в расстроенных чувствах медленно идет к подземному переходу, чтобы спуститься в метро. Я смотрела ей в спину, и она должна была почувствовать, но котенок так ни разу и не повернулась. Мерзкое чувство растекается в животе, от него хочется избавиться. И чувствую себя так же мерзко, как погода сейчас. Слякоть и мелкий накрапывающий дождик. До дома доезжаю на такси, на метро ехать нет ни сил, ни желания. Всю дорогу я была погружена в свои мысли, что не сразу поняла, как машина остановилась у моего подъезда. И выходить стало лень, как гири к конечностям привязали и кости вырвали. «Девушка, у меня следующий вызов. Если не хотите составить мне компанию, то лучше поторопиться». На улице уже темно. Упавшие из рук ключи еще очень долго, а подцепив их, снова роняю. Говорю, как кости вырвали. Еще и сил в мышцах нет. Возможно, после всплеска адреналина неизменно следует спад, и это как бы нормально. В таком случае видала я этот адреналин. Дома прохладно и тоже темно, а еще одиноко. Мы не разговаривали с Костей больше 3 недель, за которые, кажется, прошла целая жизнь. Облокачиваюсь на входную дверь и оседаю на пол. Рука сама тянется к телефону. Если я просто спрошу, как у него дела, видел ли игру, думает ли обо мне. Пальцы перестают слушаться, когда я всерьез задумала написать ему первой. Скорее всего, у меня нет ни грамма чувства собственного достоинства. Ведь желание узнать, как он, важнее моей обиды и злости на Исаева. Дурацкая ситуация. Прикрываю глаза, считая про себя до 10. Может, за это время что-то изменится? Или придет другое решение? И открываю нашу переписку с Костей. Последнее сообщение гулко отдается болью в сердце. Не могу спокойно его читать и просто-напросто удаляю, словно никто и никогда мне не присылал. Трусливо? Возможно. Но разве я не хочу сберечь свои чувства? А если мне так плохо, когда я вновь и вновь вчитываюсь в проклятые буквы, то зачем себя пытать? Привет. Не должна тебе этого писать, но я скучаю. Пишу, но не успеваю отправить. Звонок в дверь подбрасывает меня в испуге, а я по-дурацки улыбаюсь. Вдруг это Костя? Кровь хлынула по венам с удушающей скоростью. Адреналин вновь бахает внутри, и состояние вселенского счастья возвращается. Трясущимися руками хватаюсь за ручку. Очевидно, инстинкта самосохранения я тоже лишена. Даже не спросила, кто за дверью. Распахнула и покорно жду. «Ваня?» «Войду?» Грубее, чем обычно, спрашивает. Не дожидаясь ответа, перешагивает порог и оказывается на моей территории. Маленький коридор давит. Я будто очутилась в барокамере, и неприятный шум в ушах нарастает с неприличной величиной. Я все еще в верхней одежде, но что такое тонкая куртка, когда мороз по коже пробегается от взгляда Радова? Горло пересыхает, и мне становится страшно. Его взгляд пронизывает меня насквозь, как букашку, когда медленными шагами Радов наступает на меня и прижимает к стене, а его губы накрывают мои. Язык расталкивает преграду и оказывается у меня во рту. Масса забытого вкуса растекается внутри. «Господи, я только что изменила Косте», слабо ответив на поцелуй Вани.